Глава 92. Битва в пространственном проходе. «Кто ты?» Адлер еще не договорил свою фразу, как с черного драгоценного камня на кончике посоха, что он сжимал в руке, вырвался черный луч света и устремился к Цзуи. Чародейское заклинание 6-го уровня — луч смерти. В этом и заключалась хитрость чародея в черном халате. Едва он телепортировался, как мигом начал накапливать силы, после чего, воспользовавшись своим вопросом в качестве отвлекающего маневра, внезапно атаковал, чтобы застигнуть Цзуи врасплох. Адлер таким способом неоднократно избавлялся от противников и постоянно добивался успеха. Однако на этот раз ему пришлось столкнуться с Цзуи. В тот момент, когда луч смерти вот-вот должен был поразить Цзуи, большой темно-красный меч беззвучно возник из пустоты прямо перед Цзуи и помешал осуществиться этой невероятно коварной атаке. Луч смерти ударился о клинок, тотчас поднялись клубы серого дыма, которые в следующий миг бесследно рассеялись. Бах! И огромный меч, который Цзуи сжимал в правой руке, загрохотал. На его поверхности всплыли бесчисленные руны, следом вверх устремилось жаркое бушующее пламя. Меч походил на горящий факел. Пламя яростно извивалось, точно грозно рычащий огненный дракон. Можно было даже смутно услышать рев дракона. «Кровожадный меч!» Увидев эту картину, Адлер сильно изменился в лице. В этот миг державший в руке меч Цзуи совместился с образом из воспоминаний Адлера. Чародей остолбенел. В этот миг державший в руке меч Цзуи совместился с образом из воспоминаний Адлера. Чародей остолбенел, не в силах поверить своим глазам. «Ты драконий рыцарь Джоуи!» Адлер бешено заорал. «Ты разве не погиб в Сарде вместе с демоническим королем-чародеем Тором? Что ты здесь делаешь? А?» Краснодраконий меч являлся экстраординарным оружием легендарного уровня. Поговаривали, что он был сделан из костей, зубов и глаз огненного дракона и обладал невообразимой мощью. Но более знаменитым, чем этот меч, был его владелец — драконий рыцарь Джоуи. Джоуи являлся рыцарем, который за последнюю эпоху в измерении Сардии повысился быстрее всех до легендарного ранга, к тому же он еще и был рыцарем восьми добродетелей. Хотя Адлер не принадлежал миру Сардии, он тоже слышал о великой славе драконьего рыцаря, вдобавок видел его изображение в записывающем кристалле одного барда. А весть о сражении в Терновой деревне возле Черногорного леса разлетелась по многим измерениям. Даже вечно прятавшийся в звездной башне и тайком занимавшийся созданием пространственного прохода Адлер был об этом наслышан. Поэтому он и узнал Цзуи. Но Адлер нисколько не обрадовался, а находился на грани сумасшествия. Как говорится, пытался выловить рыбёшку, а наткнулся на акулу. Это явно был мир низкоуровневого измерения. Кто бы мог подумать, что здесь скрывается могучий дракон? Это было просто невозможно. Ходили слухи, что Джоуи в решающей битве с Тором повысился до святого ранга и вынудил последнего прибегнуть к коронному приему, из-за которого оба соперника погибли. Теперь же оказалось, что Джоуи не умер. Не означало ли это, что Адлеру противостоит паладин? Паладин восьми добродетелей. У Адлера чуть голова не лопнула от этих мыслей. Цзуи удивился. «Ты знаешь меня? Из какого-то измерения, чародей?» «Драконий рыцарь Джоуи». Это звание Цзуи уже почти забыл. В прошлом, после того, как он выбрал самовольное изгнание, он скитался по миру Сардии под настоящим именем Цзуи, вплоть до своего возвращения в Терновую деревню. Своим нарядом и стилем магии этот чародей в черном халате заметно отличался от чародея в Сардии, поэтому Цзуи предположил, что тот не из Сардии. Если бы был из Сардии, это стало бы серьезной проблемой. «Ха-ха!» Адлер мрачно улыбнулся. Выяснив настоящую личность Цзуи, он понял, что все его усилия оказались напрасны. Он сжал пальцы, другой серебристо-белый драгоценный камень на кончике его посоха внезапно ярко засиял. Вместе с тем пришли в действие выгравированные на посохе руны, в окружающем пространстве пробежала серебристая рябь. Адлер на полную мощность активировал свою сферу. Рыцари и чародеи по достижении легендарного ранга могли иметь свои уникальные сферы. Сфера была равнозначна силовому полю, в пределах которого в полной мере проявлялась сила владельца сферы. Поэтому те противники, что попадали в радиус сферы и были ниже рангом, жестко подавлялись и заметно ослабевали. Некоторые сферы являлись атакующими и представляли огромную опасность, так как при активации могли легко уничтожить множество врагов. Противостоять сфере была способна только другая сфера или сфера более высокого ранга. А сфера легендарного ранга Адлера являлась пространственной сферой. В случае её активации он мог свободно телепортироваться в ее пределах. К тому же, благодаря пространственному атрибуту значительно ослабевали атаки противника. Адлер не ждал, что сумеет с помощью пространственной сферы дать отпор Цзуи. Ему лишь нужно было выиграть время для активации магического устройства для перемещений, чтобы ему удалось сбежать в свой мир. Чародей уже принял решение. Если он выживет, то первым делом доложит Федерации высотных башен координаты нового измерения. Пусть даже его никак не наградят, он не расстроится. Когда Федерация отправит войска для покорения нового измерения, то даже могущественному Джоу не выстоять против них. У Адлера был превосходный план, но, к сожалению, все здесь решал Цзуи. Едва чародей раскрыл пространственную сферу, как Цзуи внезапно сделал шаг вперед. На месте, куда опустилась его правая нога, стали один за другим бесшумно возникать светящиеся круги, которые мигом расширились во все стороны. Белый, красный, оранжевый, голубой, зеленый, фиолетовый, черный, желтый. Разноцветные светящиеся круги, наслаиваясь друг на друга, разрушали пространственную сферу Адлера. Это была могущественная способность, которую Цзуи приобрел по достижении святого ранга – рыцарские ореолы. Каждая добродетель соответствовала одному рыцарскому ореолу. Можно было применить несколько ореолов для того, чтобы помочь себе и своим товарищам. Эффективность ореолов зависела от силы рыцаря. Рыцарский ореол фактически являлся сферой. Цзуи располагал 8 добродетелями, поэтому умел за раз активировать 8 ореолов. Каждый ореол обладал специфическими свойствами. Когда 8 ореолов накладывались друг на друга, образовывалась святая сфера. Святая сфера была сферой более высокого ранга, чем пространственная сфера Адлера. Цзуи впервые в бою прибег к своей новой способности. Несмотря на некоторые шероховатости, она была по-прежнему мощной. Адлер и так находился на один ранг ниже Цзуи, а теперь еще и противостоял святой сфере из 8 рыцарских ореолов, поэтому он без колебаний упал на колени. Бах-бах! 2 дорогих драгоценных камня, инкрустированных в магический посох, одновременно взорвались и разлетелись на мелкие кусочки. На самом посохе появилось бесчисленное множество жутких трещин. Под предательским воздействием чародейской силы из глаз, носа и ушей Адлера потекла бордовая кровь. Из-за боли его лицо скривилось, он завопил. Сияние множества защитных заклинаний, которые были недавно им активированы, тоже поблекло. Они почти утратили свой эффект. Уже давно повысившийся до легендарного ранга Адлер знал на самом деле еще много заклинаний и имел богатый боевой опыт, однако под давлением абсолютной силы никак не мог сопротивляться, и Цзуи ни за что не предоставит ему шанса. Даже важнейший для Адлера посох был сломан, без него было практически невозможно управлять устройством для перемещений. Это означало, что Адлер оказался в тупике. Цзуи подошел к нему и подставил к его голове остриё красно-драконьего меча. «Я хочу задать тебе несколько вопросов. Надеюсь на честный ответ от тебя». Адлер, стоя на коленях, запрокинул голову и хрипло спросил. «Если честно отвечу, ты отпустишь меня?» Он понимал, о чем Цзуи хотел спросить, и в его душе невольно зародилась надежда. «Если есть шанс выжить, кто захочет умирать?» Адлер уже прожил больше 300 лет, но хотел прожить еще 500 лет. Цзуи, глядя на темную ауру вокруг чародея, покачал головой. «Нет, я все-таки убью тебя». Под давлением сияния святой сферы 8 добродетелей было видно, какому лагерю принадлежит Адлер. К лагерю порока. А заклятых врагов лагеря добра нельзя было отпускать и щадить. Тем более этот чародей представлял опасность для Земли. Поэтому он должен был умереть. «Добродетель искренность! Ха-ха-ха-ха!» Адлер захохотал. «Да пошел ты со своим добром! Я в любом случае умру! С чего вдруг я должен отвечать на твои вопросы?» «Ты успешно рассердил меня». Взгляд Цзуи стал холодным. «Если думаешь, что я ничего не смогу с тобой поделать, то глубоко ошибаешься». Он взялся левой рукой за краснодраконий меч, а правой рукой ухватился за пустоту и достал из пространственного кольца свиток золотистого цвета. Адлер вдруг прекратил смеяться, чародей неотступно следил за свитком в руке Цзуи. В глазах отчетливо читался страх. «Правосудие света!» Говоря это, он невольно застучал зубами. Цзуи слабо улыбнулся. «Угадал. Но награды за это не будет». Его взгляд не выражал никакой улыбки.